Антон Федотов. Матвей. Внештатный канцелярист. Важно. Все совпадения с реальными именами, фамилиями и событиями случайны и непреднамерены. Первый усомнившийся пусть кинет в меня огневик. Часть первая. Неофит. Глава первая. Один из полицейских околотков Петербурга, день седьмой от прибытия в столицу Российской империи. Запах казенного присутствия не спутать ни с чем. Даже если закрыть глаза, чтобы хоть на несколько секунд отвлечься от склочного городового, яростно строчащего по протокольному листу черной ручкой, то спертый воздух, легкий запах дешевого алкоголя и почему-то выгребной ямы ясно подсказывал, что у Матвея Воронцова нынче неприятности. О том же свидетельствовала отсиженная на совершенно неудобном стуле задница. А ей в этом вопросе вполне можно было доверять. Именно спинной нерв частенько выручал его в самых разных ситуациях. И именно он первым сигнализировал, что столь неудобное ощущение не к добру. В быту 18-летний барон, младший сын графа-отшельника из Оренбургской губернии, предпочитал использовать более пригодную для его филея мебель. «Страшон! Страшон! 20 человек изувечены! 2 в тяжелом состоянии! Еще 5 помощь оказана на месте!» Городовой явно получал удовольствие, зачитывая выдержки отчета о задержании. «Пап, пьяный книжник разгромлен. Бармен со сломанной ногой маяться долго будет. Результаты осмотра прилагаются. В иные времена на каторгу тянуло, а теперь 5 небо в клеточку. А за ствол знаешь еще сколько накинут?» Матвей открыл глаза и еще раз окинул взглядом собеседника. Тот вид имел весьма довольный собой и ситуацией. Наверняка уже мечтал о том, что его оценят, заметят и по головке погладят. Возможно, что и с премией. И, наконец-то, признают, что он не просто так здесь околачивается, а делом занят. Это ж какого злодея изловил? «Новичок, что ли?» — прикинул Воронцов, оглядывая молодого с ног до головы, насколько позволяла обстановка. Так и есть. Форменный китель, обмяться не успел. Кобура с табельным револьвером явно мешается, 2 уже неосознанно поправил, а в глазах энтузиазм породистого щенка, метнувшегося заброшенной палкой, и фунт презрения аристократа к нарушителю плебею. Рука вновь начала непроизвольно нагреваться, так что Матвею пришлось сделать несколько неспешных вдохов, гася возможный всплеск. Отвечать на халу он не стал. «Пойдите прочь» будет слишком мягким ответом, а вызов на дуэль — явным перебором. Все-таки молодой человек в столицу прибыл вовсе не для того, чтобы обзавестись тюремной синевой, а с другими, куда более мирными целями. «Ты, Ванюш, не отвлекайся!» На плечо щенка легла твердая рука совсем недавно присоединившегося к веселью старшего коллеги. Судя по оранжевому шнуру с трехцветной гайкой, что хранило его револьвер от случайной утраты, носившего чин околоточного. «Твоя задача — вопросы задать, да ответы записать. А меру пресечения суд как-нибудь и без тебя определит». Похоже, у молодого да борзого неплохая лапа есть в петербургской полиции. Иначе как объяснить, что его натаскивает сам околоточный надзиратель? Обычно над молодняком ефрейтора или унтера какого ставят, а тут явно не по чину выходит. Да и часики тоже не на жалование городового куплены, пусть даже и годичного. Во всем облике представителя власти видна была сытость и уверенность, которые в академиях не учат. Подобный флер приобретается исключительно путем проживания в тепличных условиях и среде совершеннейшей вседозволенности. Например, когда родитель имеет высокий чин или просто-таки мечтает, чтобы избалованный отпрыск не только умел папенькины деньги тратить направо и налево, но еще и поводом для гордости стал каким-никаким. Например, по стопам батьки пошел. «Так, Фрол Степанович, он же...» — попробовал возмутиться молодой, но, наткнувшись на строгий взгляд и приказ «пиши», все-таки принялся заполнять шапку очередного листа. Фрол Степанович же Матвею глянулся. Хороший мужик, похоже, правильный. Взгляд прямой, да с хитрым прищуром, точно как у деда. Судя по шраму на щеке, какой обычно остается от бритвенно-острого клинка, разного хлебнуть успел, да в жизни кое-какое понимание приобрел. В отличие от слегка полноватого чего-то там сынка, он свои 50 с хвостиком был сухим и поджаром. Да и чтоб так свободно носить обмундирование, в нем нужно не только в кабинете форменные шаровары просиживать, но и погиблым местам пошататься, да с лихими людьми схлестнуться. Ох, интересно будет на его реакцию посмотреть, едва он поймет, что сидящий посреди допросной злодей — сын того самого Воронцова. Ну, будет небольшая шутка за ночь, проведенная в околотке. Не самая злобная, между прочим. Кстати, в отличие от мажора, он-то документы задержанного посмотрел очень внимательно и кое-какую спецотметку в лед срисовал. «Это где ж ты ночью-то был? Глядишь, и не пришлось бы заднице Матвеевской столько мучений на стуле неудобным принять. Да и уши жалко. Полночи самодовольный бубнёж слушать. То еще испытание. И ладно бы чего интересного рассказывал, так нет же. Все сводилось к банальнейшему «а вот я, а вот мне». Крепости потрошков применить силу к строптивому задержанному у мажора не хватило. Хотя видит тот, кому положено, что хотелось хилые кулачонки, а матвеевское лицо ему пообмять очень даже. Не решился. Даже при наличии мохнатой лапы. Предвкушал, небось, удовольствие, да так и не решился его испытать. Ну что ж, теперь уже и не выйдет. Придется ему другим способом доказывать себе, что не тварь он дрожащая, а право-таки имеет. Пока же ситуация имела его самого. И то ли еще будет, — про себя усмехнулся Воронцов. «Имя, фамилия, отчество?» — забубнил Ванюша, недобро зыркая на безмятежного злодея. Матвей молчал, равно как и предыдущие 3 часа своего пребывания в околотке. «Воронцов, Матвей Александрович?» — вдохнув, переспросил околоточный, листая паспорт. 18 годов от роду? Это вы?» Злодей поднял удивленный взгляд и тут же опустил его, заметив легкую усмешку на лице околоточного. Тот явно собирался насладиться ситуацией по полной. Молодой человек вполне себе мог представить, как достал опытного сотрудника щенок. Да и сам не прочь бы повеселиться за его счет. Титулование специально опустил? Или... Да ведь он... Ну что сказать? Педагог! Чтоб его! Подыграем, — решил Матвей, выпрямляясь. Я согласился молодой и, слегка улыбнувшись, добавил. Возраст верен. Щенок словно разряд током филей отхватил. Во всяком случае, взвился он не хуже стартовавшей ракеты, разве что не взорвался в конце траектории. Хотя Воронцову и казалось, что до того светлого мига осталось совсем чуть-чуть. «Вот тварь!» — мажор взвился со своего места. «Всю ночь ведь молчал! Да я тебе, да хата с пидорами раем покажется!» Повторяется молодой. За 3 часа их знакомства он успел наобещать всякого. Вот уже и на второй круг пошел. Смешинки в глазах околоточного сменились очень недобрым огоньком. Жесткие складки в уголках губ намекали, что кого-то ждет серьезный разговор. Все-таки одно дело выламываться на рабочем месте, а совсем другое — императорские уложения хулиганить. Тут и папочка может не спасти, если кто доказать сможет факт их нарушения. «Поскольку вы прибыли в паб, пьяный книжник», не слушая причитания младшего чина, в которых явно проскальзывали слова «кукан», упоминание нетрадиционных отношений и иная инвективная лексика в адрес многострадального зада задержанного. Дочь была и вправду дурацкая. Подробности ее скрывать Воронцов не собирался, хотя и были те воспоминания лишены известной приятности. Матвей прибыл в бар около 2 ночи, о чем и сообщил околоточному. До питейного заведения молодой человек, неделю тому назад приехавший из оренбургского имения в Санкт-Петербург, добрался в недобром расположении духа. С неким сожалением он выбрался из уютного салона чистокровного немецкого рысака под индексом А4 и, пробежавшись ловкими пальцами по сенсору мобильного телефона, завершил аренду каршерингового автомобиля. Белая Ауди послушно мигнула габаритами, а экран гаджета бездушно отразил сумму списанных со счета средств. Тем больше раздражение вызвала в душе молодого человека мысль, что от аренды авто до следующего перевода из дома придется отказаться. Повторный подсчет показал, что отказаться придется и от покупки единого проездного. Неплохо отметил поступление в университет. Хорошо, хоть запас продуктов был сделан еще до начала кутежа, а до учебного заведения, отснятых на второй день пребывания в северной столице апартаментов, было рукой подать. А вот обращаться к деду за помощью он не собирался. В конце концов, легкий загул — его собственная инициатива. И проблема тоже. Ответственность за свои решения молодой человек предпочитал всегда нести сам, как учили. «Ну что ж», — решил молодой человек, проведя в уме еще один нехитрый математический расчет, «если уж должно быть в жизни будущего студента хоть что-то светлое, то пусть уж это будет пиво. На пару кружек пенного оставшихся скудных средств как раз должно было хватить». «Как вы познакомились с его благородием Бобровым Кириллом Потаповичем?» — продолжал задавать вопросы околоточный. «Аристократ, значит. Весело?» — отметил про себя Матвей, признавая, что какая-то совсем уж невеселая история выходит. «Как бы за нее действительно не огрести по всем статьям?» Строго говоря, знакомством назвать их встречу было нельзя. Представлены молодые люди друг другу так и не были. Возможно, в столицах и принято в питейных кидаться к незнакомцам с криками, да за руки их хватать. Да только Матвей к такому в своей глуши не привык, а потому молодой прощелыга отправился в короткий полет через стол. Особого внимания публики сей инцидент не удостоился, так как большая часть посетителей выясняла на повышенных тонах нечто, относящееся к миру футбола. Судя по шарфикам и атрибутике 2 разных цветов, дебаты обещали быть жаркими, вплоть до рукоприкладства. Лишь от 2 сдвинутых в углу паба столов начали подниматься с 10 парней, да сопровождавшая прощелыгу девушка слегка подняла бровь в легком удивлении, более никак интереса к происходящему не выразив. «Записывай, Ванюш, записывай», — вновь обратился к своему подопечному околодочный. «Разрешите еще полюбопытствовать, Матвей Александрович. Вам знакомо имя Ольги Григорьевны Демидовой?» «Нет», — молодой человек пожал плечами. «Раз Демидова, то есть...» А вот упоминание этого человека парню не понравилось совсем. Нет, он действительно был с ней незнаком, но сам факт, что эта фамилия прозвучала, наводил на невеселые такие размышления. «Да-да», — мягко подхватил служивый, — «из тех самых. Кстати, внучка нынешнего главы рода». Матвей улыбнулся одними губами, бросив взгляд за окно, где виднелись воды канала Грибоедова. Демидов мост, названный в честь известнейшей и богатейшей семьи, находился немножко дальше. Не аристократы, конечно, вот только огромное состояние и сложнейшая паутина тщательно выстраиваемых веками связей открывали перед ними такие двери, что не каждому князю поддадутся. «Вижу, поняли», — покивал околоточный, в чьих глазах веселости как-то резко поубавилось в пользу задумчивости. Молодой человек лишь пожал плечами, мол, где он и где Демидовы. «Странно», — слегка улыбаясь в ответ, уточнил Фрол Степаныч. «Говорите, что незнакомы, а вот видоки утверждают, что вы ее, уж простите за интимные подробности, за мягкое место при честном народе безобразно щупали. Можете объяснить ее несостыковку?» На некоторое время Матвей отвлекся от допроса на очень интересный вопрос. Не стоит ли бросить затею с университетом и вернуться домой? Желательно срочно. Однако через некоторое время он пришел к выводу, что от наемных убийц его вряд ли спасут даже древние стены и мощные щиты родового поместья. И ладно, если самого достанут. А ну как война родов начнется. Вот где грустно может быть. Родичи пострадать могут. А при всей сложности их взаимоотношений молодой человек того вовсе не хотел. Да и время, когда еще можно было попытаться бежать, уже упущено. А потому и смысла суетиться нет никакого. Нет, ну кто же мог знать, что какого-то прощелыгу будет сопровождать сама Демидова-младшая? Он-то всего лишь и хотел, что создать немного хаоса, дабы под его прикрытием свалить из вдруг ставшего совсем негостеприимным паба. Поэтому он, не глядя, швырнул ближайший стул в стоявшую поодаль компанию с бело-голубой атрибутикой и, стиснув левой рукой ягодицу, как оказалось, представительницы одного из влиятельнейших родов Российской империи, впился ей в губы быстрым поцелуем. Едва он отпрянул от все так же стоявшей со скучавшим выражением на лице Ольги, то как раз успел застать немую сцену «не ждали». Идеальное око шторма, когда народ еще не понял, куда бежать, кого валить. «Совсем мясо оборзело!» — взревел Матвей дурным голосом, швыряя очередной стул уже в сторону компании прощелыги. «Зазенеет!» Такое объяснение легло на подогретую почву, а потому в сторону приближающихся парней полетел стол. «Вот это силища!» Вот только точность метателя подвела. А потому через миг к общему веселью подключилась десятка-два короткостриженных крепких парней, которые явно обиделись за то, что трем их товарищам пришлось покинуть пьянку из-за столкновения с прилетевшим предметом. Матвею только и оставалось, что схватить все так же спокойно наблюдавшую за происходящим девчонку и попытаться схорониться где-нибудь в уголке, но та неожиданно уперлась. «Ты организовал? Ты и забирай». С едва заметным намеком на улыбку равнодушно кивнула она на держащегося за голову прощелыгу. Пригибаясь словно под обстрелом, Матвей таки вытащил за шкирку практически не сопротивлявшегося пострадавшего. Девушка шла следом. Во весь свой невеликий рост, едва дотягивавший до планки сантиметров 160. И пулям она, кланяться, не забиралась вовсе, демонстрируя королевскую осанку. Даже разбившаяся стену рядом с ней кружка не заставила ее хотя бы вздрогнуть. Ольга лишь изящно небрежным движением смахнула кровь, выступившую на пораненной осколком щеке, да и пошла себе дальше. Фигуристая девка, особенно в корме. Красивая, а аура власти... хоть семейство и не аристократическое, и пренебрежение к опасности ставили ее и вовсе в один ряд со сказочной снежной королевой. Смотреть можно, а чтоб руки протянуть, так об этом и не мечтай. Через 15 минут побоище начало стихать, Так что Матвей, вежливо попрощавшись с девушкой, решил попытать счастье в нелегком процессе исчезновения из паба. Зал он преодолел без проблем, радуясь своей удаче, выскочил за дверь прямо в руки прибывшим на вызов городовым. Возможно, он и смог бы объясниться на месте, и дело обошлось бы штрафом или еще каким-то незначительным наказанием. Вот только в наряде присутствовал тот самый щенок, чувствующий себя настолько уныло среди профессиональных гончих псов, что искал любой повод выслужиться. Матвей покачал головой, покидая омут воспоминаний о прекрасном вечере. «Да, не повезло тебе», — злощелись утешил один из тех самых городовых Ванюша, которого изрядно бесило демонстративное игнорирование его задержанным. «Либо сдохнешь от рук Демидовых, либо на пятерку отъедешь. А уж сколько за незарегистрированный ствол дадут?» «Так, игры кончились», — решил парень, беря себя в руки. «Ему еще либо конфликт с Демидовыми улаживать, либо завещание писать. В любом случае времени оставалось в обрез. Нужно было поторопиться». «Не нуждаюсь», — впервые с момента задержания обратился Матвей непосредственно к городовому. «В чем это?» — издевательски поинтересовался тот. Лежащий на столе вместе с остальными вещами задержанного Глок неожиданно прыгнул к Матвею с другого конца комнаты, одновременно магазин, который мажор как раз в тот миг перекидывал из ладони в ладонь, буквально вырвался из его рук и уже через миг занял свое штатное место в стволе. «В разрешении», — спокойно ответил молодой человек, убирая оружие в так и висящую на его поясе кобуру. «Вот дебил! Ну какой же ходок с нелегалом будет пользоваться штатной кобурой? Ее-то, в отличие от игрушки, не скинешь быстро. Да и за случайную находку в этом случае выдать оружие будет невозможно», — отметил про себя он. «Да ты ж спирохета сра!» — начал городовой, попытавшись потянуться к табельному револьверу, но тут же был сброшен на пол волной жара, исходящей от рук задержанного. Фрол Степанович лишь улыбался, глядя на шикарный щелчок по самолюбию протеже кого-то из губернской родни, а еще и по носу разбил-таки обо что-то. А в разрешении на ношение оружия задержанный Воронцов Матвей Александрович, 18 лет от роду, действительно не нуждался. Да и на кое, если личная сила юноши на пике уже равнялась выстрелу из ручного гранатомета, а в перспективе, ну и пусть, что под старость лет разве что, если доживет, смогла потягаться и с какой-нибудь тяжелой огнеметной системой типа того же Санцепека. Нет нужды боевому магу в подобной бумажке. «Так чего же вы, Матвей Александрович, жетончик боевого мага Ванюшки не продемонстрировали сразу?» — спросил, приязненно улыбаясь, Фрол Степаныч, как только незадачливого городового в сопровождении двух других его коллег отправили для срочной поправки здоровья к лекарю. «Не пришлось бы и ночку в околотке коротать». Матвей немного помолчал, восстанавливая дыхание. Ох, непросто дался ему небольшой трюк из арсенала телекинетических техник. Куда тяжелее недоформированного огневика, способного прожечь и танк, будто полсотни мешков с цементом на собственном горбу до 10-го этажа доволок. Не телекинетик он, нет. Другая у него специализация. А что касается вопроса... Ну да, он промолчал. Да и что тут ответишь? Молодой барин не слишком любил магов. Будучи крайне перспективным боевиком, он попросту не прижился в их системе взаимоотношений. Стал чужим, непринятым, парией. И не было в том его вины. Просто так сложились дурацкие обстоятельства. Судьба дала ему такой расклад. Приходилось играть теми картами, что были на руках. Ведь, как обычно, это бывает с детьми простолюдинов. Года в 2-3, если младенец являет способности к магии, его изымают из семьи и передают в один из аристократических родов для воспитания в духе служения империи. Нет, никто не запрещает видеться со своими биологическими родителями. Да и вспомоществование от государства те получали приличное. Вот только куда более близкими людьми для магов-неофитов становятся наставники и приемная семья. Слово «мама» и «папа» для них так и остаются просто словами. Примерно как родитель один и родитель два в иных не очень далеких странах. Способности же Матфея были открыты в 11 лет. Случается. Крайне редко, правда, но случается. Пытливый ум, помощь в освоении магической премудрости от нового рода да природные способности позволили ему быстро стать одним из первых в учебных классах. Но вот разница в мировоззрении его и остальных кадетов, вот уже почти десятилетия знавших друг друга, надежнее каменной стены отделила его от коллектива. Лет до 12 такое положение не слишком сказывалось на его жизни. Новое окружение оградилось от инородного элемента формальной вежливостью с легкой ноткой отчуждения, что Матвея устраивало чуть более чем полностью. Друзей у него и среди членов младших родов, и среди простолюдинов было немало. Все изменилось на третий день после его 12-го дня рождения со смертью матери, покинувшей этот мир родами. Сестренку Женечку спасти удалось, а вот роженица потеряла слишком много крови. Кто первым из его однокашников, для которых родная мама и европейский родитель номер такой-то имели почти одинаковую нулевую эмоциональную окраску, неудачно пошутил на этот счет. Молодой человек не запомнил. А вот результат заставил вздрогнуть всю гимназию, да и губернию тоже. Раненых вытаскивали из-под завалов спортивного корпуса до самой ночи. 28 человек были отправлены в лазарет, а двоих из них едва спасли от путешествия в мертвецкий покой только профессиональные действия оперативно прибывших медиков. Удивительно, но реакция последовала далеко не сразу. 2 дня продолжалось тревожное затишье, но потом, как и полагается, грянул скандал, столь разрушительный, что немало голов Министерства народного просвещения едва не лишилось своих законных мест, а многим креслам пришлось расстаться с греющими их задницами. Рода, едва не лишившиеся статуса и денежной поддержки за воспитание юных магов, выкатили свои претензии. Но тут за Матвея заступился отставной генерал граф Григорий Никитич Воронцов, давший юному магу свою фамилию и покровительство, и военное министерство, не пожелавшее терять столь перспективного боевика. После этого буря скандала быстро сменилась едва ли неполным штилем. Последние 3 года молодой человек был окружен настороженным игнором однокашников, так и не понявших причины столь резкой реакции. Впрочем, самому отщепенцу было все равно. Он просто ненавидел. Не кого-то в отдельности, а всю систему магического воспитания, ломающую, по его мнению, все человеческое, что было в окружающих его детях. Правда, объективности ради стоит заметить, что такая система обучения одаренных была полностью оправдана, хотя бы в заботе о благополучии и безопасности родных будущей опоры империи. Да только как это объяснить вмиг повзрослевшему 12-летнему парню? Пытался дед Григорий. Около года с Матвеем работал мозгоправ военного министерства. Да только результат так и остался около нулевым. Молодой человек не принял магическое сообщество, а сообщество, в свою очередь, отгородилось от него. Дед понял это почти сразу, а военному представителю понадобилось множество бесплодных попыток, чтобы признать свое поражение. Наконец, ровно на 366-й день, с момента инцидента, все словно забыли о перспективном боевом маге, позволив получить ему базовое образование и даже поступить в гражданский вуз для неодаренных. Тот самый, в котором он так и не успел поучиться и дня к началу нынешней заварушки. Сложно было описать словами, как был рад Воронцов, получивший весть о зачислении. Так, наверное, счастлив не был ни один 11-летний мальчик из одной современной английской сказки, получивший письмо с совой в день своего рождения. А вот теперь все его планы подвисли на очень тонком волоске. Вот что мог бы рассказать Матвей в ответ на вопрос околоточного. Да только кому надо слушать о его злоключениях? Вот и он считал, что никому. А потому просто спросил. «Уже вызвали, Ролл Степанович?» «Едут, Матвей Александрович», — также лаконично ответил полицейский чин и, бросив сочувственный взгляд на в чем-то симпатичного ему юношу, покинул помещение. Ему тоже нужно было подготовиться к приему господ, в чью компетенцию входило решение именно таких вопросов. Лучше всего обычно помогали граммов 50 доброго коньяка. Но старый служака на такую вольность не решился. Кто его знает, как отреагируют эти? Ожидание не затянулось. Уже через каких-то полчаса Матвею была продемонстрирована корочка со старомодной, когда-нибудь традицией, надписью «Третье отделение». Ролл Степанович едва разглядел буквы на корешке корочки, без всякой магии буквально испарился из помещения, а успевший вернуться из лазарета борзый, но не столь умный и резвый Ванюшка, так и вовсе попытался слиться со стеной, цветом лица явно сравнявшись с беленным потолком. Податель же сего документа был личностью вполне себе симпатичной. Кудрявые волосы, несколько детские черты лица и залихватские гусарские усики, вместе с лукаво поблескивавшими голубыми глазами, что называется, располагали. Матвей полагал, что сего господина старательно учили нравиться людям, очень толковые учителя. Однако сам обманываться хоть и был бы рад, а все ж таки не спешил. Мрачный шлейф 200-летней истории существования третьего отделения собственно его имперского величества канцелярии словно плащом окутывал плечи молодого человека, распространяя вокруг ауру опасности и страха. Невольно Матвею вспомнились рассказы одного старика из уже вышедших в отставку гвардейцев Воронцовых. «Знаешь, Матвейка, всякое бывает в море. Вот хочется порой поступить правильно, по-человечески, а инструкции и долг велят иное. Вот возьмем флажные сигналы. Меня дрожь пробивала от одной мысли о сигнале «иду своим курсом». Ведь случается во время атаки, что капитан обязан выполнить приказ или не может застопорить ход, чтобы помочь экипажу тонущего рядом корабля. Почему, спрашиваешь? Много причин, может быть. Недвусмысленный приказ или требование текущей боевой задачи. Жизнь, она штука сложная, да. Бывает так, что есть у тебя задание, которое ты обязан выполнить во что бы то ни стало, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Вот тогда-то, Матюш, и взмывают к небу зловещие флаги, а корабль продолжает ход прямо по барахтающимся в воде людям. И у каждого своя правда. Капитан обязан поступить именно так. И поступит. Видел я такое однажды. Так вот, корочка тройки — сигнал не менее страшный, чем взметнувшиеся к небу тревожные флаги. «Ваше благородие, Матвей Александрович», — кивнул кудрявый посланник, картинно расправляя без того идеально сидящий лазоревый мундир. «Разрешите представиться, вахмистр Калашников, отдельный корпус жандармов. приказано сопроводить. Имеете что-то сказать перед выездом?» «Обалдеть можно», — так прокомментировал Матвей собственное положение, только сейчас начиная воспринимать всю глубину той выгребной ямы, в которую он неожиданно попал. Он-то рассчитывал на прибытие представителя департамента по магическим правонарушениям, но никак не интереса со стороны Лазоревых. «Это бывало», — со смехом согласился молодой человек. «В другой раз корочку предъявишь, так и не такую слабость организм иной клиент демонстрирует». «Да вот только в вашем случае приказ однозначный — сопроводить, а не доставить. Так что, барин, с вами будем со всем вежеством. Готовы?» Несмотря на все заверения вахмистра, ворную перед выездом Матвей так и посетил. А то стройка и дела такие непредсказуемые. Так что на всякий случай облегчить груз, свалившийся на его душу, будет совсем не лишним. На улице Матвея и его растерявшего всякую шутливость сопровождающего ждал хищный спортивный автомобиль производства «Руссобалт». Даже несмотря на всю шаткость своего положения, молодой человек не сдержал восхищенного восклицания при виде агрессивных обводов не просто дорогого, а безумно дорогого автомобиля со знаменитой на весь мир шестиугольной решеткой здоровенной пасти радиатора. Ох, недаром производство именно этих авто находится под патронажем императорской фамилии. «Прошу садиться». Его конвоир не стал терять времени даром и, подавая пример, первым стал устраиваться в салоне двухместного спорткара. И то хлеб. Конвойный себя бы точно так расслабленно не вел. Может, и правда удастся отделаться легким испугом. Впрочем, что он знает о подготовке улыбчивого вахмистра, раскатывающего на запредельно дорогой лошадке? Может, он молодого мага из-за соперника совсем не держит? Или имеет другие способы сдерживания буйных клиентов? А может, тут и группа сопровождения неподалеку? Впрочем, ужасов напридумывать можно много, и самых разных. Но к чему? Матвей с тщательно скрываемым восторгом последовал было вежливой просьбе, но тут его взгляд зацепился за небольшой герб на пассажирской двери. Секунда, за которую он погрузил свое тело в салон, ушла на осознание увиденного. Еще пара мгновений, за которые молодой человек механически защелкнул замки ремня безопасности, ушла на сопоставление рыцаря в короне с памятным по гербовой книге аналогом. И... ох ты ж нечистый! Похоже, когда полчаса назад он вспоминал, какой именно ответ верен на тюремную загадку «вилку в глаз или в жопу раз», молодой человек был излишне оптимистичен по поводу своего ближайшего будущего. Сейчас даже камера с обожающими шарады бугаями казалось едва ли не пределом мечтаний. Тончайшая светло-коричневая кожа, коей был выделан ковш невероятно удобного сидения, вдруг показалась молодому человеку жестче наждака, а горло схватило таким спазмом, что сделать вздох он смог далеко не сразу. Вахмистр же произведенным эффектом был доволен. «Да ладно вам, барин! Не к коменданту же на свидание везу!» — ухмыльнулся в усы он, довольно резво трогаясь с места. «Раз меня дернули, то ждет вас беседа. Пока!» По спине Матвея от этих слов явственно пробежал холодок. Вот уж к смотрящему Петропавловской крепости на прием он точно попасть не желал. Несмотря на все его восхищение самоотверженностью, занимавших этот пост мужей. Петропавловская крепость — тюрьма для политических заключенных, в том числе и царской крови. Так в РИ в застенках крепости томился родной сын Петра I, царевич Алексей, Комендант крепости, третий чин в иерархии Петербурга, не имел права покидать ее до самой смерти. Хоронили здесь же, на комендантском кладбище. Хотя, судя по гербам на авто, предстояло ему не менее интересное свидание с князем Михалковым Никитой Владимировичем. Ударение на букву «А». Что вот уже два десятилетия занимал пост главноуправляющего политическим сыском Российской империи. Вот влип. Все-таки утренние улицы Петербурга — вещь совершенно замечательная. Часы на правой руке Матвея в момент отъезда из околотка показывали 4 часа 33 минуты. Ох уж эта привычка к вечному хронометражу, накрепко вбитая во время дедовских стрелковых тренировок. Так что дороги еще не успели забиться транспортом. А вахмистр не стал отказывать себе в удовольствии продемонстрировать часть возможностей русобалта. Последние, кстати, впечатляли. Приятное ускорение, буквально вдавливающее в удобнейший ковш сиденья при каждом разгоне, атмосферная музыка и чувство легкой причастности к ощущению безнаказанности за небольшие шалости на дороге настраивали на мирный лад. Ровно до того момента, пока сухопутная торпеда, мягко качнувшись, не остановилась прямо перед центральным входом бывшего особняка князя Кочубея на набережной Фонтанки, 16. Именно по этому адресу в РИ, РИ в данном случае можно понять и как Российская империя, и как реальная история, с 1828 года располагалось третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Вот тут-то Матвея в очередной раз пробрало. Не то чтобы он испугался до потери сознания, но мурашки по спине определенно оттоптались со всей ответственностью. Еще бы. Как только он пересечет порог этого здания, на него уже не будут распространяться никакие законы, понятия гуманности и нормы морали. Впрочем, подобное внеправовое состояние можно отсчитывать с той самой секунды, как улыбчивый вахмистр продемонстрировал ему свои корочки. Пройдя сквозь достаточно скромную входную зону, молодые люди оказались в просторном холле с большой лестницей, ведущей наверх. В другое время молодой маг с удовольствием бы уделил внимание архитектурным изыскам, но сейчас ему в глаза бросилось лишь зеленое море различных растений, среди которых выделялись какие-то насаждения с длинными и острыми, словно клинки, листьями. Отметить стоило и атмосферу некого уюта вокруг. Впрочем, если вспомнить, что это здание традиционно служит еще и домом главе тройки, лучше уж так называть, чем канцелярией, не так страшно, то можно предположить, что князь постарался придать полуказенному присутствию чуть больше уюта. Да. За этими мыслями путь до приемной князя Михалкова оказался до обидного короток. Вот, честное слово, Матвей бы с удовольствием еще где погулял, но попросили его внутрь уже через 2 минуты ожидания. Показатель, однако. Рабочий кабинет главы тройки был довольно небольшим, но интересным. Иконы на стенах в рабочем углу соседствовали с рядом уже устаревших кнопочных телефонных аппаратов, которые, в свою очередь, контрастировали с мощным современным комплексом связи на столе главы канцелярии. На подоконнике у окна, рядом с монструозным рабочим столом, были выстроены небольшие скульптуры наиболее известных представителей рода хозяина кабинета. Стены же, что не были прикрыты массивными книжными шкафами, были облагорожены подарочной шашкой, кремневыми дуэльными пистолетами века так 18-го и даже охотничьими трофеями. Судя по всему, местный хозяин пока успел собрать только русскую тройку — медведя, лося и кабана. Однако уже начал охоту и на других континентах. Свое почетное место в кабинете традиционно занимал портрет нынешнего самодержца Александра V. Хозяин кабинета изволил, как говаривал дед Матвея, кофеем баловаться, прихлебывая черный напиток из небольшой фарфоровой чашки, не отрывая взгляда от страницы Вестника Империи. Лишь пробежавшись взглядом до конца страницы, его сиятельство обратил свое благосклонное внимание на посетителей. «Доброе утро, господа!» Голосом школьного учителя мягко и практически напевно произнес владелец кабинета, в знак уважения даже приподнявшись со своего добротного кресла. «Да, не современной офисной конструкции, а с явными следами времени и истории на самую малость потертой кожи. Сколько же ему лет, интересно?» «Креслу, в смысле», — подумал Матвей, испытав приступ неожиданной потливости. Мягкий тон его ничуть не убедил расслабиться. Напротив, на ум отчего-то пришел образ латной перчатки, обернутой для маскировки чем-то мягким. «Итак», — дождавшись ответных приветствий, продолжил князь. «Егор Степанович, благодарю за службу. Свободны. Матвей Александрович, прошу, располагайтесь. Чай, кофе». «Воды, если можно», — попросил молодой человек, располагаясь на чуть меньшем по размеру, но все же невероятно удобном стуле. Или все же кресле. Что-то среднее, слишком много для стула, слишком мало для графа. Полноценного кресла, то есть. Все прям по Дюма. Матвей неуклюже обыгрывает фразу: «Друг мой, для Атоса это слишком много, а для графа Деляфер слишком мало». Матвей не заметил, чтобы князь подал какой-либо знак, но буквально через 20 секунд перед ним стоял высокий стакан. Глоток чистейшей воды смыл неприятный кислый привкус во рту и заставил молодого человека чуть оптимистичнее смотреть на жизнь. Хозяин терпеливо ждал, рассматривая достаточно немаленькую перьевую ручку в своих руках. «Вот ведь экая напасть!» — начал все так же напевно и мягко князь, как только гость утолил свою жажду. «Представляете, Матвей Александрович, что молодежь нынче вытворяет? Вот не далее, как вчера, устроили графья гешпанские и князья наши состязания прямо на Невском. Напокупали машин итальянских, да и решили проверить, чьи нервы крепче. В итоге имеем четверых молодых аристократов в Мертвецкой, а общий счет жертвам перевалил за 30 человек. Ай-яй-яй!» Юный маг с некоторым недоумением посмотрел на князя, щелкнувшего на странице Вестника, по фотографии остовов двух автомобилей, что врезались в толпу зевак на незаконных гонках. Что так удивило князя? Случай-то нередкий, рядовой, можно сказать. Больно часто случаются подобные инциденты, и очень немногим из них дают ход, очень уж зато родичи виновников ратуют деньгами, властью, страхом. Матвей с некоторым интересом посмотрел на хозяина кабинета. Тот же со всем тем же вежливым вниманием рассматривал Воронцова. Вот уж кому пошло бы быть кинорежиссером или театральным деятелем, неожиданно пришла в голову гостя странная мысль. Действительно, глава самой жуткой спецслужбы Российской империи был ничуть не страшен внешне. Умное, можно даже сказать, интеллигентное лицо, зачесанные назад седые волосы и ухоженные усы в сочетании с мягкой, хорошо поставленной речью заставляли предполагать в нем скорее представителя богемы, чем одного из главных цепных псов государства российского. Да и мягкий домашний жакет в сочетании с голубым шарфом, или это шейный платок такой, и круглыми очками никак не работали на страшный образ главы заведения. Но мысль, что он не умеет стрелять, — это большая ошибка. А еще глупость, коей молодой человек старался не страдать ради собственного же благополучия. К тому же огнестрельное оружие в руках сего господина далеко не так страшно, как та самая монументальная ручка. Ею, бывает, и приговоры подписывают. Причем не только виновнику, но и его родичам. «Ужасное происшествие, ваше сиятельство!» «Полно, полно!» — перебил молодого человека князь в картинном ужасе, несколько раз махнув рукой. «Для вас просто, Никита Владимирович! Мы ж с Григорием Никитичем по молодости половину Европы вместе оттоптали. Когда француза в 76-м изгоняли во время 80-дневной. Хоть дед ваш и от немцев свой род ведет, а бывало мы с ним. Но то ладно, дела давно минувших дней». Матвей был с толку сбит совершенно. И это грозный глава всемогущей тройки? Нет, понятно, что лишь образ, но какой несоответствующий гуляющим по свету слухам. Впрочем, если верить досужим домыслам, то хозяин кабинета сейчас не кофе должен был баловать свою утробу, а как минимум кровью младенцев. Или вот, вновь вернулся к газете князь, трое молодчиков из младшей ветви Бельских атаковали автомобиль жандармерии родовыми заклятиями. Транспорт уничтожен, служивые исключительно благодаря высокой выучке отделались незначительными травмами, но трое прохожих были убиты на месте шальным огневиком. Бельским теперь виру выплачивать, а этих, эх, а потом опять стенать будут, что лютуем, мол, еще один театральный взмах рукой. Ну, тут удивительного мало. Тройка в целом политическими делами ведает и... А черт возьми, если без лишних экивоков, то аристократов в узде держат, чтобы за буйки не заплывали. Отчего последние царских сатрапов не очень-то и любят. Боятся, да. Всерьез воспринимают, безусловно. Матвей сам, не далее как час назад, думал, что выпал ему сегодня билет в один конец. Так что любовью и уважением здесь и близко не пахнет, особенно после боярской смуты 91-го, когда многие рода недосчитались своих родичей. Ох, немало тогда Лазоревым приговоров в исполнение привести пришлось. «Матвей Александрович, а вы-то как к нашему брату относитесь?» Вдруг лукаво блеснул очками Никита Владимирович. «Опасаюсь», — после секундной паузы ответил Матвей, уже философски воспринимая переток беседы в очередное неожиданное русло. «В остальном же принимаю необходимость существования организации, следящей за соблюдением основ». Еще одно молниеносное вращение ручки в ловких пальцах. «О-о-о! Да, такие игры нам знакомы по книжкам о невербальном общении. Фаллический предмет в руках, легкими тычками в сторону собеседника, словно говорит: «Я доминирую, подчинись мне!» «О, пагубная привычка, Матвей Александрович!» Развел руками, словно извиняясь, правильно истолковавший взгляд собеседника князь. «В курсе я этих старомодных учений, да только...» Тут хозяин кабинета сделал еще один плавный жест. «Иногда банан...» «Это просто банан», — процитировал Фрейда Матвей, тут же прикусив язык, вспомнив, у кого именно он сидит в кабинете. «Прошу прощения». «Совершенно верно, молодой человек», — радостно согласился князь. «Прав был старый австрияка. Ну, раз мы о цитатах, то мне больше другая нравится. Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи. Аристотель, Что вы думаете об этом?» Мгновение, и вот уже глава тройки вовсе не выглядит театралом, а смотрит на Матвея взглядом даже не следователя, а палача, готового зафиксировать последние показания приговоренного, а затем... «Я признаю», — глядя прямо в глаза хозяина кабинета, начал Матвей, «что мои действия в пабе были необдуманными и излишне резкими, готов возместить ущерб и понести наказание». Никита Владимирович откинулся в кресле и несколько удивленно наблюдал за своим гостем, который, воспользовавшись образовавшейся паузой, поспешил сделать еще глоток воды. «Право, Матвей Александрович», — даже чуть удивленно протянул он, — «я, конечно, в курсе ваших ночных похождений, даже предполагаю, что от полицейского департамента вам поступит какой-нибудь штраф. Но неужели вы думали, что подобные вопросы соответствуют уровню решаемых тройкой задач или стоят моего личного внимания?» Матвей даже слегка покраснел, наверное. В общем, логично. Он бы и сам так думал, если бы не всплывшая вдруг в истории наследница Демидовых. Тут уж вообще удивляться ничему не приходится. Только надеяться. «Тогда о чем именно мы сейчас говорим?» Тут же поинтересовался он. «О вашей жизни, молодой человек», — довольно произнес князь. Еще один энергичный тычок ручкой в сторону юноши. «Всего лишь о ней и о ваших талантах». Матвей кивнул. Его успехи в аспекте огня были несомненны, но едва он лишь подумал о том, чтобы самую капельку погордиться собой, как Никита Владимирович заставил его сердце снова ухнуть в район желудка. «Особенно меня интересуют ваши, Матвей Александрович, успехи в иных аспектах магии воды». А вот это заявление уже действительно тянуло на ликвидацию без суда и следствия. Кто ж знал тогда, что гребаный еще подростковый бунт сейчас мог стать последней ошибкой в недолгой, но такой яркой жизни Матвея.